Во время моей поездки в Туркестан в 1912 году Поливанов при содействии редактора газеты «Вечернее время» Бориса Суворина и Гучкова пытался меня дискредитировать в специальном памфлете, который должен был появиться от имени Мясоедова, неизвестного мне жандармского полковника. Когда я возвращался домой, в газетах уже появились сообщения о моем увольнении и о предстоящем назначении вместо меня Поливанова, портрет которого был даже помещен для созерцания публики. Каковцев сам об этом разболтал во время своей поездки в Ялту с докладом обо мне. Он был так уверен в успехе своего дела, что на вокзале в Москве совершенно открыто говорил о моем увольнении. Точно так же и в Ялте он был так не сдержан на язык, что всем рассказывал о моей несостоятельности на посту военного министра. В семье министра двора графа Фредерикса я узнал обо всем этом. Через некоторое время после этого я явился к государю. О выступлении Каковцева я, конечно, знал. Но что и как он докладывал государю, не знал. Мне его величество не сказал об этом ни единого слова. Вне всякого сомнения, что Владимир Николаевич Каковцев докладывал о моем увольнении, не жалея красноречия. И ведь докладывал председатель Совета министров, сам премьер-министр, некоторым образом глава кабинета. Как принял это государь, отвечал ли что-нибудь Каковцеву, мне тоже неизвестно. Но, судя по дальнейшему поведению Владимира Николаевича Каковцева, его величество все это выслушал терпеливо. Председатель Совета министров, приняв молчание за знак согласия, должно быть, ожидал, что я привезу в Петербург свою отставку. Так он и говорил, вернувшись в столицу. Но государь совершенно самостоятельно решил этот вопрос иначе. В Ливадии, после моего доклада, который, по мнению Каковцева, должен был оказаться последним, государь спросил меня совершенно неожиданно: «А вы, Владимир Александрович, очень дорожите Поливановым?» Я ответил, что это герой не моего романа, но я себе другого помощника не выбирал, ввиду высказанной воли Его Величества, чтобы я личного состава не разгонял. «Тогда выберите себе другого помощника. А Поливанов ведь член Государственного совета?» — спросил государь. Я ответил утвердительно, но добавил, что не по моему представлению. «А разве председатель Совета министров не спрашивал вашего согласия?» Пришлось доложить Его Величеству, что не спрашивал. Государь нервно передернул плечами и приказал мне в тот же день прислать ему на подпись указ об увольнении Поливанова. На мое заявление, что я затрудняюсь сейчас в выборе заместителя, Николай Александрович протянул руку через стол и взял книжку генералов, прибавив: «А мы с вами сейчас его выберем». На первой же странице он прочитал: «Генерал Вернандер. Знаете что, берите его. Он не будет интриговать и подкапываться». Указ был подписан государем в тот же вечер. В Петербурге же ожидали, что на этом бланке я привезу другую фамилию. Генерал Поливанов выехал даже меня встретить со всеми начальниками главных управлений военного министерства. Должно быть, собирались устроить тут же и проводы на основании сведений из такого достоверного источника, как Каковцев, председатель Совета министров. В должности моего помощника генерал Вернандер пробыл до 1915 года. Этот достойный, твердого характера человек не был способен на интриги и предательство. За время своей трехлетней деятельности он сделал несравненно больше, чем Поливанов за 7 лет. Когда он высказывал свой взгляд на дело, он не считался с тем, нравится мне это или нет, не прибегал никогда к неоткровенности, а всегда высказывался открыто, по существу самого дела. Преследуя единственную цель — ограничить область так называемых агентурных непроверенных секретных сообщений и тем оградить войсковые части от возбуждения, я находил нужным, как выше отметил, только тщательное обследование и объективную проверку этих секретных сведений, прежде чем давать им дальнейший ход, используя в этом направлении опыт и знания состоящего при мне жандармского офицера. Установившееся при этом направление дел никакой перепиской не было оформлено, так как мы со Столыпиным переговорили по этому поводу лишь устно. Из письма полковника Мясоедова моему секретарю Затимову было видно, что департамент полиции о сути наших переговоров осведомлен не был, потому что Мясоедов писал: «Министр внутренних дел указал на неудобства, которые представлялись бы при осуществлении желания военного министра о сообщении ему жандармскими офицерами сведений о революционной пропаганде в войсках. Он опасается, что военному министру будут сообщены сведения, которые потом придется опровергать. Видя, что министр внутренних дел, очевидно, введен в заблуждение докладчиком, я обратил его внимание на то, что военный министр желал бы быть осведомленным о возбуждении дознания о военнослужащих, дабы иметь возможность судить о ходе пропаганды в армии. На это министр внутренних дел мне сказал, что это, конечно, другое дело. Вооружившись этим обстоятельством, Гучков сообщал в Думе, будто бы я, чтобы следить за корпусом офицеров, создал в военном министерстве целую организацию. Дело велось с такой страстностью, которую можно лишь понять, если вспомнить эпизод, который имел место в 1912 году. Кто-то, очевидно, из сотрудников генерала Поливанова по прежней службе, составил на основании журналов заседаний по вопросам обороны донос с выписками из несомненно подлинных документов и с утверждением того факта, что генерал Поливанов сообщил эти государственные тайны австрийскому послу. Тщательно составленный, литографированный аноним этот разослан был многим высокопоставленным лицам и членам Государственной Думы и, конечно, не мог не обратить на себя общественного внимания. Я тогда не допускал и мысли о том, что это донос не ложный. Но необходимо было выяснить, кто же мог его составить и каким образом секретные документы оказались доступными какому-то постороннему лицу. Поэтому прикомандированному ко мне подполковнику Мясоедову я поручил навести справки, нельзя ли выяснить автора доноса. Об этом сообщил, конечно, генералу Поливанову, спросив его, не имеет ли он подозрения на кого-нибудь. Меня поразило тогда то, что моим сообщением он был, видимо, подавлен, а из его реплики я понял, что он заподозрил, не направит ли Мясоедов свои розыски против него, тем более что незадолго перед этим генерал Поливанов ездил в Австрию к одному из своих друзей, родственнику графини Карловой, с которой он был очень дружен, покинувшему Россию и поселившемуся за границей. Так как все это было известно Поливанову и не было поэтому тайной от Гучкова, близко принимавшего к сердцу интересы генерала Поливанова, то Гучков решил выступить с отводом всяких возможных в этом смысле слухов в отношении Поливанова. Последствием этого, тотчас же после моего разговора с Поливановым, явились в газетах якобы разоблачения о том, что австрийцы стали значительно осведомленнее с тех пор, как при военном министре появился Мясоедов. Последний, понятно, возмутился, потерял душевное равновесие, и я распорядился о производстве расследования через главного военного прокурора. Дело кончилось дуэлью Мясоедова с Гучковым. А после произошедшего скандала на бегах между Мясоедовым и Борисом Сувориным — увольнением первого со службы. Сам же Гучков не только при расследовании отказался указать главному военному прокурору источники его обвинения Мясоедова, но уклонился от этого и на суде, вопреки данной им присяге — не утаивать ничего для раскрытия истины.